Список не сильно изменился с момента поступления твоего дяди, начала говорить мама, взяв себя в руки. Но видно, что стал меньше. Упрощение программы не доведет до добра. Хотя, зная тебя, к концу обучения ты вызубришь всю библиотеку Хогвартса. Под строгим взглядом матери мне оставалось только нервно посмеяться. Сейчас придет Адам, и мы пойдем за покупками, радостно сказала мама, и стало понятно, что страдать буду не только я, но и отец. Самое главное, купим тебе первую палочку. Ты рад? Хе-хе. Конечно рад, ответил я, нервно поглаживая кольцо на руке. Дело в том, что чуть менее года назад, после разговора с дедом, когда он проверил мои теоретические знания, Карлус пропал на пару недель, предварительно сняв с меня мерки и взяв пару капель крови. Нервы этим исчезновением он потрепал всем знатно, ведь он никого не предупредил и не было никакой возможности с ним связаться. Больше всех беспокоилась бабушка Дарея, хотя и старалась не подавать виду. Однако небольшие мешки под глазами, замаскированные косметическими чарами, говорили о том, что она не спит ночами. И вот, по прошествии двух недель, он заявляется к нам домой с фингалом. На вопрос отца, что с ним случилось и где он был, ответил, что в глаз прилетело от бабушки, а пропал, потому что проводил эксперименты и не мог отвлекаться. Все ему поверили, кроме меня. Когда мы шли в мою комнату, я заметил, что он слегка волочит правую ногу и старается лишний раз не беспокоить правую руку. Когда мы зашли в комнату, он поставил чары от прослушивания и тяжело опустился на мою кровать. Тогда я и выяснил, что дед вспомнил, что, оказывается, он еще и артефактор, и решил сделать мне первую палочку, которая будет подходить идеально. Проведя несколько ритуалов для определения подходящих материалов, он поперся их добывать. Покупать их он даже не думал, ведь, во-первых, это были не самые светлые составляющие, а во-вторых, у моего внука должна быть лучшая палочка из лучших материалов. С деревом не было никаких проблем. Найти магический аналог еле несложно. Старший Поттер сказал, что она символизирует вечную жизнь. Наибольшую сложность составила добыча основы для сердцевины. Собственно, при ее добыче он и получил эти травмы. По словам Карлуса, это было одно из самых сложных сражений в его жизни. Основой для палочки стало сердце Ермунганда, и, в дополнение, мы получили его клыки. Шкуру дед найдет, на что пустить, а остальное пойдет на ингредиенты. В мифологии Ермунганд символизировал тьму и разрушение, что неплохо мне подходит. Когда я услышал про Ермунганда, сначала опешил. Дедушка никак не тянул на того, кто может одолеть это чудовище. С хтониками не каждый архимаг может сладить, и то при тщательной подготовке к бою, а тут всего лишь мастер, но не более. Однако меня успокоили, сказав, что это всего лишь название вида змей. По преданиям они все являлись потомками настоящего Ермунганда, то есть, по факту, хтониками в энном поколении. Пожалуй, выродившихся хтоников одолеть гораздо проще, чем чудовище из первого поколения. Даже с учетом этого бой не был легким, и Поттер-старший сильно пострадал. После этого он несколько дней приводил себя в порядок, чтобы не вызывать беспокойства у жены и сына. Мне он решил открыться, видимо понадеялся, что я не буду его сдавать. Затем он просто протянул мне футляр. Поняв, что от меня необходимо, вскрыл упаковку. Глазам предстала ничем не примечательная палочка, за исключением пары деталей. На рукояти был узор, будто из кости, и в навершии рукояти был инкрустирован небольшой рубин. Взяв ее в руки, я почувствовал, что инструмент стал моим продолжением. Краем уха слушал, что, помимо основы, рукоять тоже была совмещена с клыком Ермунганда, а рубин должен выполнять роль накопителя. Я был благодарен Карлусу за такой шедевр. Хоть, судя по данным из архива, раньше я не пользовался каким-либо инструментом, но пару накопителей всегда с собой носил. В комплекте с палочкой шло кольцо-хранилище. По словам дедушки, раньше иногда использовали такие кольца вместо кобуры, и у нас с тех времен осталось несколько штук. Поистине царский подарок. Правда, я спросил, не смущают ли деда темные составляющие палочки, на что получил ответ. Так и мы совсем не светлые, если не на публике. Из воспоминаний меня вырвал голос отца, который зашел в столовую. «Сын, ты готов?» — с улыбкой спросил Адам. «Наведем шороху, малыш, конечно, пап», — ответил я, скопировав его улыбку. «Поттеры», — со вздохом произнесла мама. Примечание к части. Все еще перезалив. Глава 3. Шоппинг. Аварис. что я могу сказать о переходе из одного мира в другой? Ничего. Я бы даже не заметил этого перехода, если бы не меньшее количество эфира вокруг. Переместились мы посредством каминной сети, правда, перед этим мне пришлось выслушать инструкцию в виде лекции, которую читала мама. На все это нам с отцом оставалось только дружно закатить глаза, конечно, делая это так, чтобы мама не заметила. Жить все же хотелось. Переместились мы прямиком в дырявый котел. Забавно, что на нас даже не обратили особого внимания. В баре была своеобразная атмосфера. Средневековая обстановка причудливо сочеталась с элементами современности. В заведении практически не было посетителей, только парочка компаний по 2-3 человека сидит за столиками в темных углах помещения, и бармен, который стоит за барной стойкой, протирает стаканы. Не задерживаясь в главном зале, проследовали по направлению к неприметной двери, которая ведет к выходу на косую аллею. По дороге отец взмахом палочки очистил нас от осевшего пепла. Выйдя из помещения к заветной кирпичной стене, отец остановился и, оглянувшись на меня, будто спрашивая, готов ли я, взмахом открыл проход. Я старался рассмотреть истинным зрением то, какие контуры задействованы при открытии, но быстро забросил это дело, рассудив, что у меня будет еще много возможностей этим заняться. Стена, наконец, прекратила движение, и мне открылся вид на косую аллею. Идя по улице и слушая, что говорят люди, я осматривался и наслаждался видами. Этот центр магической торговли представлял из себя длинную улицу с множеством разношерстных зданий, большая часть которых стояли, нарушая все законы физики. Но любовался я не этим великолепием домов и стилей. Я любовался переливами потоков магии, рассматривал множество плетений, которые были наложены на торговые лавки. Родители с весельем наблюдали, как я, чуть ли не разинув рот, смотрю на все вокруг. Как душа оставляет отпечаток на теле, так и тело действует на душу. В данный момент я вел себя действительно как 11-летний ребенок. Столько всего интересного было вокруг. Разглядывая ауры людей, заметил интересную закономерность. Было много людей, которые оперировали нейтральным эфиром. В таких случаях, как я смог понять, преобразование в стихийный эфир проходило через палочку. Довольно удобно, как по мне. Я, как маг тьмы, лишен возможности использовать эфир света, и такой способ конвертации одного типа энергии в другой выглядел довольно перспективным. Конечно, потери будут колоссальные, но за все нужно платить. Однако местные маги не все пользуются такой системой. В толпе проглядывалось много персон, в чьих аурах проглядывался стихийный окрас. Хотя, стоит заметить, что многие из тех, кого я успел разглядеть, пока мы шли к банку, развиваются несколько ограниченно. Общее развитие магических каналов было весьма удручающее, так как присутствовал лишь один развитый канал. Канал, что заканчивался в руке, которой местные маги привыкли колдовать. Отсюда и неспособность к нормальной магии без палочки. Отними у волшебника палочку, получишь магла. За все время пребывания в этом мире я наблюдал лишь за роднее и редкими гостями, у которых с развитием нет никаких проблем. Конечно, довольно рано делать выводы, но стоило учитывать этот момент. Так, прогулочным шагом, разглядывая все вокруг, мы добрались до банка. Абсолютно неказистое здание, которое нарушает все законы физики и правила архитектуры. Гоблины, что с них взять? Судя по информации, которую я прочитал в библиотеке, они никогда не славились талантом в строительстве. Однако, при этом, они сильно преуспели в своих кровавых ритуалах, каннибализме и поедании других видов. Благо, их сильно ограничили магическими контрактами. Поднявшись по ступенькам, мы остановились напротив главного входа, представляющего из себя арку высотой в 3 метра. «Сын, запомни, не стоит провоцировать гоблинов», — сказал отец с серьезным лицом. «Доверять им тоже не стоит. Они очень мстительные существа. Я считаю, что тогда маги совершили ошибку, не истребив их полностью. К счастью, наша семья никогда не хранит каких-либо значимых сумм в банке, поэтому мы ограничимся открытием тебе детского сейфа, денег на котором тебе хватит до конца обучения. Пользоваться им тебе не обязательно, наши хранилища всегда открыты для членов семьи». Не задерживаясь долго на пороге, Адам повел нас внутрь. Дойдя до конца коридора, который вел от главных дверей, мы вышли в большой, хорошо освещенный зал со множеством дверей и окошек, а также в помещении стояло множество стоек, за которыми сидели гоблины, принимая клиентов. Кстати о клиентах, не сказать, что их было много. Папа подошел к ближайшей стойке и, нацепив бесстрастную маску, обратился к гоблину. «День добрый», — начал отец, — «нам необходимо открыть детский сейф». «Здравствуйте, мистер», — поздоровался гоблин, взглянув на Адама и, услышав от него «Поттер», продолжил: «Мистер Поттер, конечно, такая услуга возможна. Вы знакомы с правилами?» «Знакомы», — родители ответили хором. «В таком случае», — продолжил гоблин, поковырявшись в своем столе и достав какой-то бланк, «вам необходимо оформить данную анкету, как законному опекуну». Некоторое время было потрачено на оформление документов. Далее отец внес деньги на счет в банке, и мне выдали ключ от ячейки. Чувствовалось, что отец не желал здесь задерживаться, и я был полностью с ним солидарен. Особенно после того, как взглянул на ауры гоблинов. Мерзкие, гнилые, от одного взгляда хочется вырвать. Зачем, в таком случае, нужно было создавать ячейку? Ответ один – традиции. Конечно, я мог бы попробовать хранить деньги в домене, но я еще не проверял, каким образом это сделать. Да и использовать его ради хранения денег было равносильно забиванию гвоздей микроскопом. К тому же, я опасался перенапрячь тело, поэтому лучше было подождать. «Что-нибудь еще?» – участливо поинтересовался гоблин. «Я полностью к вашим услугам». «Нет, спасибо», – последовал сухой ответ. «На все оформление ушло около часа. Это только в книгах все просто. Пришел, раздал указания и ушел. В реальности все оказалось куда прозаичнее». Выходя из банка, мама, взяв Адама под локоть и, прижавшись к нему, с милой улыбкой сказала: «Дорогой, ты ведь купишь и мне что-нибудь?» Наши с отцом взгляды пересеклись, и мы одновременно закатили глаза. У обоих была только одна мысль – женщины. Двигаясь по косому переулку от магазина к магазину, скупая все необходимое и все, что мне хоть чем-то приглянулось, мы заглянули в магазин животных. «Выбирай, сын», – предложил Адам. Кивнув, я стал рассматривать животных, которые находились в магазине. Краем глаза заметил, что за прилавком оживился продавец. Видимо, не сразу нас заметил. Спустя минут 10 шатания по магазину я увидел крупного ворона. Никогда особо не любил птиц, но конкретно этот экземпляр мне сильно приглянулся. Явная магическая разновидность воронов. Из самых бросающихся в глаза отличий от обычных воронов были более крупные габариты и наличие третьего глаза. «Что вы можете рассказать об этом вороне?» – спросил я подошедшего продавца. «Данный экземпляр относится к виду трехглазых воронов», – выдал мужчина очевидный факт, довольно редкий вид. «Из достоверной информации, они значительно крупнее других видов. Максимальных размеров никто не знает, так же, как и сроков жизни этих воронов. Считается, что они растут на протяжении всей своей жизни, что, как по мне кажется, маловероятно. Могут показывать хозяину то, что видит своими глазами. Мы берем», — сказал я, практически не раздумывая. Продавец посмотрел на моего отца, тот ему кивнул в знак согласия. «В таком случае, с вас 500 галлеонов». Отец молча передал мешочек с монетами, а взамен я получил клетку с моим будущим фамильяром. Вроде бы, где-то в библиотеке я натыкался на упоминание ритуала привязки. Надо будет попросить отца или деда помочь провести его. «С днем рождения, сын», — поздравил меня отец. «Можешь считать его подарком. Как назовешь?» «Бран. Ведь какое еще имя должен носить трехглазый ворон?» Ворон каркнул на свое новое имя. Похоже, ему тоже понравилось. Наша прогулка по косой аллее продолжилась. За это время мы успели зайти в кафе-мороженое Флориана Фортескью. Вынужден согласиться, мороженое здесь действительно вкусное. Выходя из кафе, я заметил его. Магазин музыкальных инструментов. Ничего не говоря родителям, я рванул в его сторону и практически прилип в витрине. «Нравится?» – спросил подошедший папа, положив руку на плечо. «Конечно», – ответил я на вопрос, разглядывая содержимое магазина. «Тогда предлагаю зайти», – весело проговорила мама. Попав в магазин, честно сказать, я на некоторое время залип. Огромное количество инструментов, все абсолютно разных форм и размеров. Внешний вид некоторых вообще мешал определить, к какому типу инструментов относится агрегат. Стоя внутри магазина, разглядывая каждый инструмент и слушая тихую мелодию, я наконец-то осознал, чего мне так долго не хватало в этой жизни – гитары. Я понимаю, что тогда я научился играть только для того, чтобы производить впечатление на девушек, но после я так сроднился с инструментом, что сейчас мне действительно не хватает его. Чего только стоит возможность присесть и, ни о чем не думая, наигрывать незамысловатую мелодию, которая приходит в голову. Осознав это, я стал целенаправленно искать отдел с гитарами. На удивление, сам отдел оказался не очень крупным. Их было всего с десяток, и в центре стояла невероятно красивая гитара, которая притягивала взгляд. «Добрый день», – поздоровался мужчина, с виду ровесник Карлуса. «О, я вижу, молодого человека заинтересовала гитара модели Муза. Очень красивая гитара с особенным звучанием. Имеются чары на укрепление корпуса, чары вечного звучания, то есть гитару нужно настроить лишь в первый раз». «Не интересует», – ответил я, смотря на совершенно другую гитару. «Но это лучшая гитара, которую вы сможете приобрести», – продолжил шокированный продавец, не понимая, как можно отказаться от такой гитары. Я не ответил, все еще смотря на совершенно другую модель и уже будто чувствуя гладкую, покрытую лаком древесину под руками, шершавость струн. «Аварис, сын, может, все же стоит», – начал был отец, но осекся после того, как на него шикнула Диана. Мама пристально следила за моим поведением, и от ее чуткого взора не могло скрыться мое состояние. Она просто подошла и положила руки на мои плечи, взглянула на гитару, от которой я не мог оторвать взгляд. Она тихо спросила, будто боясь сбить мой настрой. «Ави, малыш, ты ведь уже выбрал?» «Да, мама», так же тихо ответил я, только сейчас осознав, что практически не дышал все это время. «Простите, но я не понимаю», влез в разговор старик, чем вызвал мое раздражение. Пересилив себя, оторвал глаза от гитары и взглянул на продавца. Возникло большое желание его просто послать, но я сдержался, так как не хотел расстраивать маму своим поведением. «Гитара, которую вы предлагаете, не более, чем красивый фантик», начал я объяснять. «Неудобная форма, вычурный дизайн, куча лишних элементов. Звук, возможно, он и хорош, но минусы перевешивают этот плюс. Чары, не отрицаю, они могут быть полезны, но не для меня. Одним словом, эта гитара не более, чем мусор». Я вновь повернулся к приглянувшейся гитаре. Она выглядела совершенно обычно. «Самая простая акустическая гитара, которую вы найдете где угодно. Удобная форма, никаких лишних элементов. Самое главное, никаких чар. Потом зачарую собственными руками. Решил, что разберусь с ним уже дома. Я возьму эту», указал я на гитару. «Хорошо», сдался старик. «Гитара модели Фея. Довольно старый модельный ряд. Простой дизайн, хорошее звучание и никаких лишних чар. Надежный, проверенный временем инструмент. Сколько с нас?» спросила мама. 50 галлеонов». Не успел отец достать свой кошелек, как мама уже передала необходимую сумму продавцу. «Это уже подарок от меня», улыбнулась Диана. Выйдя из магазина, мы передали гитару Шиду, чтобы тот переместил ее в мою комнату. Подобная участь постигла и все остальные вещи. Мне уже стало жалко нашего домовика, ведь нам еще предстояло купить одежду и книги. Конечно, можно было бы купить сундук и закинуть все вещи туда, чтобы в дальнейшем уменьшить его и спокойно переместить самостоятельно. Но, как сказал Адам, дома есть хорошая сумка с расширенным пространством, которую делал дедушка лично для него, когда он поступал в Хогвартс. Дальше наш путь лежал в сторону самого дорогого элитного магазина одежды на косом переулке, Твилфит Титоттинг. Зайдя в сам магазин, снова поймал на себе заинтересованные взгляды посетителей, а также работников магазина. Один из сотрудников направился в нашу сторону и обратился к отцу. «Чем могу вам помочь, сэр?» Любезно поинтересовался стройный мужчина средних лет. «У нас самые качественные вещи, изготовленные из очень редких и дорогих материалов. Как говорится, любой каприз за ваши деньги», сказал и усмехнулся своей удачной фразе. «Необходим полный комплект одежды для сына. Он едет в Хогвартс», ответил отец, указывая на меня. «Перечислять не буду, думаю, вы и так знакомы со списком». «Конечно, конечно», кивая, ответил он и взмахом руки дал указание работникам. «Что-нибудь еще? Думаю, несколько платьев для моей жены не будут лишними», продолжил Адам, взглянув на радостную супругу. «Конечно же, качество всех изделий должно быть по высшему разряду, включая необходимые зачарования. Я проверю». «Конечно», ответил работник, мысленно уже подсчитывая прибыль. «В таком случае, приступайте, а я подожду на этом милом диванчике». Вышел я из бутика счастливым обладателем целого вороха одежды. В него вошли и наборы мантий на все случаи жизни, и парадные костюмы, множество пар обуви, и все это из самых редких материалов. Конечно, чары, наложенные посторонними, немного не внушали доверия, но отец успокоил, сказав, что все работает, как надо. В другой раз стоит взять одежду, лишенную каких-либо чар, и самому заняться этим вопросом. Покопавшись в памяти, могу сказать, что прошлый я был весьма сведущ во всяких бытовых чарах и зачарованиях. Оно и не мудрено, бытие наемника обязывает. Следующим пунктом назначения был книжный магазин, но к нему я проявил мало интереса. Этому есть простое объяснение. Я не думаю, что там было что-то, чего я не смог бы найти в семейной библиотеке. Оставалось посетить только магазин волшебных палочек. Магазин находился в маленьком обшарпанном здании. Над входом висела некогда позолоченная вывеска. Семейство Элливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры. Витрина была пыльная и своим видом показывала, что владелец давно не следит за внешним видом своего магазина. Стоило только войти внутрь, где-то в глубине магазина зазвенел колокольчик. Помещение нельзя было назвать крошечным, но свободного места было невероятно мало. Этому способствовали большие завалы из коробочек, стеллажи, которые, казалось, были расставлены абсолютно бессистемно. В сравнении с остальными магазинами, которые старались выделиться внешним видом, лавка Элливандера подкупала атмосферой. «Добрый день», — послышался тихий голос, который заставил меня вздрогнуть. «Не думал, что ко мне можно так тихо подкрасться». Передо мной стоял пожилой человек с бесцветными глазами. В магическом зрении его аура представляла мешанину цветов, что начало рябить в глазах. «Добрый день», — в ответ поздоровался я. «О, да», — старик задумчиво потер подбородок. «Еще один Поттер в моем магазине». «Здравствуйте, мистер Элливандер», — поздоровался с ним отец, обозначая свое присутствие. «Ах, Адам», — воскликнул изготовитель палочек. «Лаврой сердечная жила дракона, 12 дюймов. Как поживает мое детище?» «Все отлично, мастер. Никаких нареканий. Ежедневный уход, и палочка всегда, как новая. Если бы я не напоминала тебе постоянно, ты бы уже давно забросил это дело», — вклинилась в разговор мама. «Здравствуйте, мистер Элливандер. О, прелестная Диана», — старик обрадовался ей, как родной. «Я помню вас еще малюткой, которая зашла ко мне в лавку. Береза и волос молодого единорога, 11 дюймов». «Все верно, мастер», — кивнула она. «В таком случае, этот молодой человек», — сказал изготовитель палочек, глянув на меня, — «должно быть ваш сын». «Вы опять правы, мистер Элливандер», — ответил на вопрос отец. «Мы пришли купить нашему чаду волшебную палочку». «В самом деле», — удивился старик, — «мне кажется, что мальчику не нужна волшебная палочка еще одна». «Что, а чем вы?» — удивились родители хором. «Ох, похоже, ты им не говорил», — смущенно сказал Элливандер. «Прошу прощения, молодой человек. Аварис», — представился я. «Меня зовут Аварис Александр Поттер. Приятно познакомиться, Аварис. Думаю, я в представлении не нуждаюсь». «Верно, мистер Элливандер. Что касается причины нашего визита, то, пока родители находятся в шоковом состоянии, возьму на себя смелость попросить вас продать мне волшебную палочку. Вы не совсем правы, утверждая, что мне не нужна палочка еще одна. Мне необходима официальная палочка». «Что же, наглости вам не занимать, молодой человек», — протянул задумчиво мужчина. «Как, собственно, и ума. На редкость смышленый юнец». Элливандер замолчал, о чем-то размышляя, а я же, в свою очередь, уставился на него, ожидая ответа. Пока я ждал, родители оправились от потрясения. «Аварис Александр Поттер», — грозно начала мама, заставив меня втянуть голову. «Я требую немедленных объяснений, что имел в виду мистер Элливандер». «Я согласен с твоей матерью, сын», — сурово произнес отец. «Матушка, отец, понимаете», — начал я на ходу придумывать объяснение, но был прерван. «О, я придумал», — воскликнул этот кажущийся сумасшедшим старец. «Я продам вам палочку». На этих словах я обрадовался, хотя, на самом деле, необходимость официальной палочки я несколько преувеличил. «Но у меня есть условие», — оборвал мою радость Элливандер. «Какое?» — уныло спросил я, понимая, что мне уже не отвертеться. «Раз уж ваши родители хотят объяснений, да и я, честно сказать, хотел бы взглянуть на то, что вы скрываете в кольце. Мое условие таково: вы даете изучить вашу основную волшебную палочку, а я продаю вам официальную. Очень опасное и весьма неприличное предложение. Дело в том, что у волшебников не принято давать свою палочку в руки кому-либо, кроме членов семьи. Если такое и происходит, то только под клятву о ненанесении вреда. Однако, все меняет тот факт, что Эл Ливандер – изготовитель палочек. Само вступление в данную сферу деятельности подразумевает принесение клятвы о ненанесении вреда палочкам клиентов и самим клиентам. «Хорошо», – сказал я, доставая палочку. «Прошу, мастер». Эл Ливандер бережно принял в свои руки протянутую палочку. Родители очень внимательно следили за каждым его действием, периодически метая в меня молнии взглядом. «Очень сильная и необычная палочка», – заговорил старик, продолжая осмотр. «Не побоюсь этого слова, темная, однако в надежных руках может совершить много достойных деяний. Древесина, ветвь фантомной ели. Интересный выбор, хотя я не работаю с магическими аналогами древесины, так как результат необходимо просчитывать досконально. Такой вариант не подходит для конвейерной работы. Древесина дополнена клыком, судя по всему, Ермунганда. Основой, как я понимаю, выступило его же сердце. Сочетание весьма необычное, и, пожалуй, должен сказать, что мне не по силам сделать такую». Эл Ливандер еще немного покрутил ее в руках и передал мне. «Великолепная работа», – похвалил мастер. «Думаю, я не ошибусь, если скажу, что ее сделал Карлус». «Вы правы, мастер. Дедушка решил, что должен сам изготовить мне палочку. Старый друг всегда был тем еще выдумщиком. Всегда мог удивить своим подходом и решением проблем. Что же, думаю, стоит приступить к выбору палочки, раз вы выполнили свою часть сделки». Дальнейшие минут 10 были посвящены подбору подходящей палочки. Не было никакого цирка, как в оригинальной истории, лишь подбор методом исключения. Все это время родители не сводили с меня глаз, будто обещая кары небесные за то, что я утаил от них наличие у меня палочки. Однако мне удалось спихнуть всю вину на дедушку Карлуса. В итоге, я стал обладателем 11-дюймовой палочки из кедра с сердцевиной из пера грифона. Как сказал мастер, палочка хороша в нападении и подавлении врага. Стоит сказать, что слушалась она, хоть и хуже основной, но была довольно хороша. «Все куплено?» – спросил Адам, на что я довольно кивнул. «В таком случае, пора домой». Возвращаться решили тем же путем, что и пришли. По дороге я задал вопрос, почему нельзя просто аппарировать. Позже я понял, что вопрос был несколько глуповат, но отступать было некуда. Как пояснила мама, аппарировать можно, но лишь действительно сильные маги могут пробить границу миров, чтобы переместиться из одного в другой. Для остальных существовали каминная сеть или порт-ключи. Последние, обычно, были зачарованы таким образом, чтобы проколоть границу и протащить пользователя через эту дырочку. По прибытии домой меня ожидал сюрприз, в прямом смысле этого слова. Стоило нам выйти из камина, как я чуть не оглох от хорового крика «Сюрприз!». Осмотревшись, понял, что здесь была только близкая родня. Вот дедушка с бабушкой в обнимку. Рядом с ними дедушка Флемонт и бабуля Юфимия. Чуть в стороне стоял Джеймс в компании с Сириусом, который уже успел сбежать из дома, громко хлопнув дверью. Собственно, именно они и решили подойти ко мне. «Ну что, мелкий», — начал Джеймс, — «неужели ты думал, мы забудем о твоем дне рождения?» «Я на это надеялся», — с усмешкой ответил я, чем вызвал приступ лающего смеха у Сириуса. «Ох, ну ты, конечно, скажешь», — выдал Блэк, отдышавшись. «В этом году в Хогвартс, Ави», — подмигнул дядя. «Наведем шороху, а может быть иначе?» — с иронией в голосе спросил я. «Никак иначе», — хором ответили они и засмеялись. «С днем рождения, Аварис», — наконец-то поздравил меня Джеймс. «Да, с днем рождения», — поддержал его Блэк. «И правда, с днем рождения меня. 11 лет в этом мире, если задуматься, то это невероятно большой срок, и это только начало. Примечание к части, перезалив. Сразу говорю, что касается вопроса палочки. Эл Ливандер не глав злодей и ничего ужасного не произошло. Плюс это рядом были взрослые, которые следили. К тому же ГГ, для колдовства палочка не нужна и поэтому такое отношение. Всем добра. Глава 4. Снова в школу. Аварис. Остаток лета прошел в постоянной суете. Благо, сбором вещей занимался Шет, не подпуская никого из нас к этому делу. Было такое чувство, будто он собирает меня на войну. Родители давали последние наставления, связанные с социальной интеграцией. Заставили вызубрить имена тех, кому можно доверять и кому не стоит. Были советы о том, как завести полезные знакомства, которые могли перерасти в союзнические отношения. К тому же, был выдан список семей, с которыми желательно было породниться, конечно, оставляя окончательный выбор мне. На вопрос, Почему Джеймса не мучили так перед поступлением, получил ответ, что, в отличие от него, я наследник. Таким образом, на меня возлагалось больше ответственности, ведь мои слова или действия будут приравнены к политике рода Поттеров. В свою очередь, Джеймс тоже не отставал от семьи, и каждый свой визит садился мне на уши с агитацией поступления на Гриффиндор. Однако, все прекрасно понимали, на какой факультет я попаду. Пришлось заверить Джеймса, что даже если не поступлю на Гриффиндор, то не оставлю его одного, ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Эти слова вызвали всеобщий смех и наигранную обиду со стороны младшего Поттера. Помимо всего прочего, я заново привыкал к гитаре. Кожа на пальцах спустя пару мелодий начала болеть, но я упорно продолжал играть. Благо, что тело становилось все более крепким, да и мелкие медицинские чары никто не отменял. Правда, пришлось ради этого перелопатить библиотеку на предмет наличия этих самых чар. Когда настало время отправляться, нас провожали всей семьей. Пожалуй, такого количества Поттеров вокзал еще не видел. Матушка расчувствовалась и никак не хотела отпускать меня, но все же была вынуждена выпустить меня из своих объятий. Подхватив сумку и еще раз со всеми попрощавшись, пообещал регулярно писать письма. Пришлось пройти несколько вагонов, прежде чем удалось найти пустое купе. Закрываться я не стал, лишь наложил заглушающие чары, дабы мне не докучали посторонние звуки. Я ехал в Хогвартс. Казалось бы, что стоит радоваться или быть в предвкушении предстоящих событий. Однако сейчас, находясь в купе Хогвартс-экспресса, я был предельно серьезен и хмур, ведь в очередной раз меня посетило осознание реальности происходящего и того факта, что это далеко не добрая сказка. Раньше я был в окружении любящей семьи, которая старалась оберегать меня от всех невзгод, но сейчас я остался практически один. Да, Хогвартс – это далеко не весь магический мир, но, все же, в этом месте строятся зачатки возможных союзов и выкладывается фундамент жизненного пути, своеобразная ячейка социума. Забавно, что в первую очередь я подумал о создании союзов, но никак не о заведении друзей. Все же, хоть и детское тело дает о себе знать, взрослое сознание довольно сложно перекроить. Тронувшийся поезд заставил вынырнуть из своих мыслей. Оказалось, к моменту отправления в купе я уже был не один. Напротив меня сидела парочка детей, мальчик и девочка. Мальчик имел довольно крепкое телосложение, но был типичного роста для 11 лет. Серьезное выражение лица, которое явно было скопировано со взрослых, резонировало с густой и растрепанной шевелюрой русых волос. Он сидел прямо напротив меня и, по большей части, смотрел в окно. Девочка же, в свою очередь, была миниатюрной и, судя по всему, довольно непоседливой. Аккуратно причесанные волосы темно-каштанового цвета обрамляли еще по-детски пухлое личико. Она сидела и раскачивала ногами, по выражению лица можно было заметить внутреннюю борьбу. Судя по всему, она хотела начать разговор, но то ли боялась, то ли стеснялась это сделать. «Прошу прощения», — решил я начать первым. «Не заметил, как вы вошли». Своей фразой я привлек их внимание. «Привет», — с улыбкой сказала девочка, а мальчик лишь кивнул в знак приветствия. «Аварис Поттер, к вашим услугам», — представился я и вопросительно посмотрел на попутчиков. «Руфус», — хмуро сказал мальчик, — «Скримджер». «Амелия Боунс», — с улыбкой выпалила непоседа. На несколько минут воцарилось молчание, так как дети не знали, как завести разговор, а я размышлял о своих новых знакомых. Вот уж не думал, что вот так запросто встречу двух влиятельнейших, в будущем, волшебников. Руфус уже в таком малом возрасте напоминал свою взрослую копию, что не скажешь об Амелии. Как эта ягоза могла превратиться в вечно серьезную даму? Долго молчание не могло продлиться долго, и идиллия была нарушена Амелией. «А на каком факультете ты учишься, Аварис?» – спросила она, забавно наклонив голову. Такой вопрос заставил меня засмеяться. «Я, конечно, понимаю, что выгляжу немного старше сверстников, но не думал, что настолько. Что смешного?» – обиженно надула губы девочка. «Ох, прости», – сказал я, отдышавшись. «Ты права, ничего смешного, но у меня появилась идея. Может, попробуешь угадать, на каком я факультете?» «Хорошо», — согласилась она после минуты размышлений. «Хаффлпафф», — не угадала, мягко улыбнувшись, — ответил я. «Еще попытка», — Амелия крепко задумалась, не желая больше ошибаться. Однако ее мысли были прерваны тихим, но твердым голосом. «Гриффиндор», — сказал Руфус. Поттеры всегда попадают на львиный факультет. И опять мимо, я уже откровенно веселился на их счет. Еще попытка или сдаетесь, Рейвенкла? Вместо ответа выпалила девчушка. Похоже, вы исчерпали все попытки, но так и не смогли отгадать. Как это печально. Что? Удивленно воскликнула Амелия. Неужели Слизерин? Да не может такого быть. Мне оставалось только веселиться с ее эмоциональности. Настолько непосредственное общение без политесов, присущих взрослым и детям, которые пытаются подражать родителям. Ты права, поспешил я успокоить Амелию и с веселой улыбкой продолжил. Я такой же первокурсник, как и вы. Сказать, что мое заявление вызвало шок, ничего не сказать. Руфус потерял всю свою серьезность и вытаращил на меня глаза. Амелия не отставала от него в своей эмоциональности и просто сидела, уронив челюсть, а в глазах так и читалось абсолютное непонимание ситуации. «Теперь ты просто обязан нам все рассказать», — сказала девочка, состроив серьезную мордашку и уперев руки в бока. «Похоже, первый контакт налажен, и, судя по всему, поездка перестала быть скучной. Весь остаток пути прошел в разговорах, в которых мы рассказывали о своих увлечениях. Каждый поделился тем, на какой факультет хочет попасть. Общение проходило довольно живо, и даже Руфус практически отбросил свою напускную серьезность». После объявления о скором прибытии нам не пришлось прерывать общение, так как все изначально были в школьных мантиях. Переодеваться в поезде имеют обыкновение дети маглов и те, кому приходится добираться до вокзала по магловскому миру. К моменту прибытия погода, видимо, решила, что, для лучшего погружения в атмосферу, не помешает сильная гроза. Ветер усилился, едва не снося бедных первокурсников, дождь лил как из ведра, молнии били практически без перерыва, гром также не замолкал, превратившись в один громкий гул. Я думал, из-за погоды отменит ужасную традицию переправки первокурсников по озеру, но, похоже, мои надежды были тщетны. На воде ситуация становилась все хуже, и детям приходилось прилагать немало усилий, дабы удержаться в лодке. Благо, что обошлось без жертв, и мы смогли добраться относительно спокойно. Хогвартс, по моей логике, должен был восхитить меня своим величием и красотой, но этого не случилось. На это были свои причины. Это все-таки замок, хоть и довольно большой, а не дворец. Замок не должен восхищать красотой, он предназначен для обороны. Все в этом месте говорили об этом. Высокие стены с зубцами, бойницы вместо широких окон, грамотное расположение башен, чтобы часовые смогли заметить подход врага. Даже его расположение говорило об обороне. Высокий холм, защищенный с одной стороны озером, а с других – густым лесом. Да и сам замок был не таким уж и большим. Даже его магическая защита была предназначена только для отражения нападения. Хотя я придираюсь, для неискушенных детей этого зрелища было достаточно, чтобы проникнуться торжественностью момента. Добравшись до замка, не заморачиваясь, высушил себя и своих новых знакомых, чем заработал благодарные и заинтересованные взгляды. Конечно, можно было высушить всех детей, но я не видел в этом необходимости. Они для меня, посторонние и незнакомые люди, тем более, что ими наверняка должен заняться кто-нибудь из встречающих сотрудников школы. Зайдя вместе с остальными первокурсниками в большой зал, стал разглядывать потолок. Довольно интересная система иллюзий, что показывала погоду, царящую вне стен замка. Сам же зал ничего особенного из себя не представлял. 4 больших стола, по количеству факультетов, гербы каждого из них висят над столами. В отдалении от общих столов стоял преподавательский стол. Разглядывая зал, заметил взгляды, которые все бросали на меня. Виной всему, конечно же, были Джеймс и Сириус. Судя по оценивающим и заинтересованным взглядам других львов, эта парочка уже успела меня всячески разрекламировать. Последующее далее распределение происходило вполне обыденно. Амелия попала к барсукам, и, пожалуй, тут я согласен с выбором шляпы. Этой болтушке там самое место. Руфус, к моему удивлению, попал на Гриффиндор, собственно, как и я сам. Уже сидя за столом факультета и принимая поздравления от Джеймса и его друзей, я слушал речь директора и разглядывал учителей. Состав их был практически такой же, как и в книгах. Исключением являлись, пожалуй, только пара неизвестных мне преподавателей и, конечно же, Слизнард, который на тот момент являлся преподавателем зельеварения и, по совместительству, деканом Слизерина. Разглядывая преподавательский стол с помощью магического зрения, заметил, что тенденция в магическом развитии сохранялась, хоть и выглядело не столь критично. Все учителя по уровню сил соответствовали мастерам, хоть и не таким сильным, как дедушка Карлус или отец. Однако в остальном картина похожа с обычными обывателями, то есть гипертрофированный магический канал в руке и превалирование нейтрального эфира. Хотя использование нейтрального эфира не считалось чем-то ужасным, лишь у троих преподавателей я заметил стихийный окрас. Конечно, и развитие магических каналов оказалось не столь ужасное, как у большинства магов в этом мире. Заметно, что они прилагают усилия в развитии, и теперь, если отнять у этих магов палочку, они не будут беспомощны, но потеряют существенную долю своих возможностей. Однако за преподавательским столом выделялась одна фигура – директор. Его аура была насыщена огнем и светом. Интересное сочетание стихий, да и не было заметно перекоса в развитии каналов. К тому же, директор по силам превосходил весь преподавательский состав, то есть был равен магистрам. Слабым, но магистрам. Согласно данным из архива, маги, которые достигли этой планки силы, были весьма уважаемы. Магистры были основной магической силой государства, ведь архимаги были весьма своевольны, и им сложно было диктовать условия. К тому же, разрыв в силах между рангами был колоссальный. Таким образом, один такой маг, как Дамблдор, мог спокойно выйти победителем в сражении против десятка мастеров. Конечно, все это условно и зависит от личной силы магов и их подготовленности к сражению. Бывают уникумы, что по силам уже давно превзошли свое звание, но не были признаны теми же магистрами по причине недостаточного опыта или вклада в развитие магического искусства. Именно опыт позволяет выйти победителем из заведомо невыгодного положения. Однако все это лирика. Факт в том, что Дамблдор действительно является достаточно сильным магом, но я абсолютно уверен, что в этом мире есть рыбы и покрупнее. Отсюда возникает вопрос, что мешает директору развиваться дальше. Каждый может достичь вершины, разница лишь в количестве приложенных усилий. Остаток вечера прошел без каких-либо неожиданностей. Стоило закончиться ужину, как старосты факультетов повели нас в гостиные. «Первокурсники», — громко сказал русоволосый подросток с изможденным лицом и значком старосты факультета, — «разбейтесь на пары и следуйте за мной». В итоге все равно получилась неорганизованная толпа детворы, но, так или иначе, началось наше небольшое путешествие до Гриффиндорской гостиной. По пути успел понаблюдать за работой движущихся лестниц. Добравшись до пункта назначения, пройдя через портрет полной дамы, мы попали в гостиную, оформленную в красных и золотых тонах. Общее помещение было не очень большим, но было устроено таким образом, чтобы всем хватило места, как для учебы, так и для отдыха. Помещение было поделено на зоны. На переднем плане был камин, напротив него диван и несколько кресел, судя по всему, для спокойного отдыха. В некотором отдалении, в одном из углов, стояли столы с шахматными досками и прочими развлечениями. В противоположной от игровой зоны стороне стояли несколько стеллажей с книгами и парочка больших столов. В дальнем от входа конце находились две лестницы, которые, вероятно, вели в спальни. «Поздравляю!» – торжественно начал староста. «Мое имя Ремус Люпин, староста факультета Гриффиндор, и я рад приветствовать вас в стенах нашей школы. На гербе нашего факультета изображен лев, являющийся одним из старейших геральдических символов и олицетворяющий силу, мужество, великодушие и отвагу. Цвета факультета – алый, являющийся символом любви и смелости, и золотой, что представляет богатство, силу и справедливость. Общая гостиная, в которой мы сейчас находимся, расположена в Гриффиндорской башне, второй по высоте башни, после астрономической. На нашем факультете училось множество великих волшебников, таких как Альбус Дамблдор, и я надеюсь, что в будущем вы также прославите наш факультет. Не буду более задерживать, девочек в спальне проводит вторая староста факультета, Лили Эванс. Остальные, следуйте за мной. Спальня была общей на четверых человек. Круглое помещение, у стен, с каждой стороны света, стоит большая кровать, завешанная балдахином. Со мной в комнате в качестве соседей на ближайшие 7 лет поселился Руфус и, как позже выяснилось, Кингсли. Четвертым оказался маглорожденный парнишка по имени Джон Мур. Заваливаясь спать, я обдумывал витающие в голове мысли о том, что началась новая веха моей жизни в этом мире, и я моргнуть не успею, как пройдут эти 7 лет. Интерлюдия. Ремус Люпин. Новый учебный год. Очередной год, когда надо будет выступать голосом разума в компании друзей. Хотя, в основном, вся работа сводится к тому, чтобы останавливать особенно опасные идеи Поттера и Блэка. Всю дорогу в поезде приходилось выслушивать возбужденные возгласы Сириуса и Джеймса о том, что в этом году все будет иначе. Причину своих выводов они не поведали, но думаю, что за лето они просто придумали очередную безумную авантюру. Распределение расставило все по своим местам и показало, как я ошибался в своих суждениях. В этом году, действительно, все будет иначе. Среди первокурсников был младший брат Джеймса. Хотя странно, что за столько лет Сахатый ни разу о нем не обмолвился. «Джеймс», — позвал я друга, тем самым отвлекая от поздравлений своего родственника. «Почему ты никогда не рассказывал, что у тебя есть младший брат? Да и ты, Блэк, тоже хорош, мог бы и рассказать». После моих слов младший Поттер сделал удивленное лицо, переглянулся с Джеймсом, и они на пару заржали. Спустя пару мгновений к ним присоединился и бродяга. «Римус», отсмеявшись, успокаивающе начал Джеймс, «у меня нет младшего брата. Технически, Аварис, мой племянник». «Аварис Александр Поттер», с достоинством представился младший из дуэта Поттеров. «К вашим услугам. Приятно, наконец-то, познакомиться, Римус. Ребята многое о тебе рассказывали, когда гостили у нас. Взаимно», сказал я, по-новому разглядывая собеседника. «Надеюсь, они говорили только хорошие». В ответ на мою фразу он неопределенно хмыкнул и приступил к ужину. В свою очередь, я продолжил разглядывать очередного Поттера. Хорошо сложен для своих лет, за счет чего выглядит несколько старше, и его можно спутать с ребятами на год или два старше. Правильной формы лицо, тонкий нос, высокие скулы, большие глаза насыщенно голубого цвета, средние длины черные волосы, которые, хоть и находятся в некотором беспорядке, но выглядят более гармонично, чем у того же Джеймса. Вечером, проводив детей к их спальням и вернувшись в общую гостиную, я завязал довольно серьезный разговор с Джеймсом и Сириусом. Питера с нами не было, так как он давно ушел спать. Сам разговор оставил больше вопросов, чем дал ответов. Мы единогласно пришли к мнению, что Авариса будут пытаться использовать, чтобы отомстить одному из нас. Правда, после этого вывода Джеймс сказал, что опасается, в основном, не за племянника, а, по большей части, за недоброжелателей. Особо не вдаваясь в подробности, он сказал, что Аварис может за себя постоять, разве что за целостность враждебно настроенных лиц он не ручается. Собственно, покалеченные ученики чреваты последствиями, и поэтому мы пришли к выводу, что до конца выпуска будем приглядывать за ситуацией. Примечание к части. Всем привет, дорогие читатели. Знаю, оно живое и прочие эпитеты приветствуются. Собственно, вот вы и прочитали новую главу. Надеюсь, вам всем понравилось. Постараюсь ответить сразу на пару вопросов. Когда будет прода? Постараюсь успеть выложить на выходных. Почему так долго не было продолжения? Много чего успело случиться за прошедший год, начиная с удаления фанфика администрации, вследствие чего потеря интереса к работе и заканчивая болезнью и потерей близкого человека. Оставайтесь тут и мы продолжим наши приключения. Искренне ваш, все еще живой автор. Добра всем. Глава 5. Первый курс. Часть 1. Аварис. На следующий день после прибытия начались учебные будни. Проснувшись в своей кровати, скрытой, как и все другие кровати, балдахином, решил полежать пару минут и пробежаться по составленному плану на обучение. План был прост, как палка, никаких хитрых интриг и прочего, только учеба и еще раз учеба. К тому же необходимо было найти место для тренировок, как физических, так и магических. Я знаю всего два места, где мне никто не будет мешать: тайная комната и выручай комната. Вторая подходит больше, плюс нет риска столкнуться с Василиском. Конечно, надо будет озаботиться тем, чтобы найти заброшенный класс, если кто будет спрашивать, где я пропадаю. Самым слабым местом в моем плане является наличие у горе квартета карты, которая может отследить мои передвижения. В комнате было достаточно тихо, слышно лишь размеренное сопение соседей. Стараясь издавать как можно меньше звуков, сделал небольшую разминку и начал одеваться в школьную мантию. Не самый практичный предмет гардероба, хоть в ней и достаточно комфортно. Одевшись, краем глаза заметил какое-то движение. Посмотрев в ту сторону, увидел, как, откинув балдахин на край кровати, Руфус сел и пытался окончательно проснуться, отчаянно зевая. Взбодрившись и будто почувствовав мой взгляд, он посмотрел на меня, кивнув мне в знак приветствия, встал с кровати и пошел к своим вещам. Не став дожидаться, пока все проснутся, покинул комнату, предварительно сказав Руфусу, чтобы догонял. Спустившись по винтовой лестнице в гостиную факультета, заметил, что какая-то часть учеников уже находится в помещении и никуда не уходит. Судя по всему, все ожидают, пока староста выдаст расписание на этот год. Решив дождаться старосты остальных первокурсников, уселся на диван. Созерцание огня всяко лучше блуждания по замку в тщетной надежде найти дорогу. Хотя я и запомнил дорогу в большой зал, но пока не разобрался в системе работы лестниц. Долго ожидание в одиночестве не продлилось. Каких-то 10 минут, и в общую комнату вышли Джеймс с друзьями. По какой-то причине их было всего трое. Видимо, Питер все еще пытается проснуться. Не скажу, что я был огорчен его отсутствием, скорее наоборот рад, что проведу меньше времени рядом с этим крысенышем. Возможно, я предвзят, так как сужу по сюжету книг, но мне неприятна его компания. Увидев меня, Джеймс махнул мне рукой и пошел в моем направлении, потащив за собой друзей. «Утречка, племяш», — радостно сказал Джейми. «Ты подозрительно бодр для начала учебного года», — с усмешкой сказал я, особенно учитывая твою нелюбовь к учебе. «Привет, ребят», — на мое высказывание родственник возмутился, а его друзья лишь улыбнулись. В отличие от Джеймса, ребята были все еще немного сонные и помятые. Хотя, по-моему, Люпин всегда находится в таком состоянии. Римус сказал, что скоро вернется, ушел из общей гостиной. Как могу догадаться, он ушел к декану за расписанием. Пока мы стояли и ждали возвращения оборотня, из спален успели выйти практически все ученики, и в гостиной стало тесновато. Мои соседи не были исключением и тоже выбрались из нашей берлоги. Ничего не говоря, рядом со мной встали Скримджер, Кингсли и Мур. Именно этот момент решил выбрать Джеймс, чтобы поговорить. «Аварис, послушай», — сказал родственник, скорчив серьезную физиономию. «Будь осторожен в школе, очень тебя прошу». «В чем причина?» — спросил я, вопросительно вздернув бровь. «Понимаешь», — замялся Джеймс, — «далеко не всем нравятся наши шутки и розыгрыши». «Другими словами», — перебил я его, — «вы опасаетесь, что через меня попытаются достать вас или, как вариант, отыграться на мне». «Ты прав», — вздохнул Поттер. «Пойми, я не сомневаюсь в твоих способностях, но все может закончиться банальной подставой, особенно, если ты кого-нибудь покалечишь». «Что значит если?» «Аварис, я серьезно». «Я тоже», со всей серьезностью сказал я, посмотрел ему в глаза, пока он не отвел взгляд. «То-то же, не беспокойся лишний раз, морщины рано появятся». «И вообще, рассуждающий и делающий выводы Джеймс Поттер, кому расскажу, не поверит. Может, ты кто-то другой под обороткой, ты безнадежен». Поздняк метаться. Надо было думать о последствиях, когда устраивали розыгрыши. На пару мгновений воцарилось молчание, прежде чем я решил еще больше разрядить обстановку. «Да и вообще, Джеймс», — обратился я к старшему, — «не забывай, что из нас двоих мозгами не обделен только я, впрочем, как и красотой. Боюсь, что при такой конкуренции ты себе девушку никогда не найдешь». Стоило закончить фразу, как спустя пару мгновений Сириус засмеялся своим лающим смехом, чуть погодя к нему присоединилось еще несколько голосов. Обратив внимание на источник постороннего звука, заметил, что мои вынужденные соседи еле сдерживаются, чтобы не засмеяться. Немного в стороне увидел вернувшегося Римуса в компании с рыжей, довольно симпатичной, девушкой, которая, судя по значку старосты, являлась Лили Эванс. «Он тебя сделал, Поттер», — сказала девушка. Пока Джеймс разевал рот, как рыба, выброшенная на берег, старосты успели раздать расписание и ученики начали расходиться из гостиной. «Так, новенькие», — оборотень обратил на себя внимание перваков, — «на протяжении недели вас на занятия будет провожать кто-нибудь со старших курсов. Надеюсь, недели будет достаточно на то, чтобы вы запомнили дорогу. Сегодня этим займется моя, так сказать, коллега, Лили Эванс». «Дети», — начала девушка, — «сейчас мы пойдем на завтрак в большой зал, просьба не отставать и запоминать дорогу». На выходе из гостиной услышал, как друзья подкалывают Джеймса. Далее потянулись учебные будни, во время которых я старался показать лучший результат. Старался, конечно, громко сказано, ведь, имея идеальную память, сложно что-то забыть. Этого было достаточно, чтобы я мог сконцентрироваться на практических занятиях и изучении материалов в библиотеке. К сожалению, Получить доступ к запретной секции я смогу не ранее, чем через пару лет. За пару месяцев такого графика я выделил для себя наиболее интересные предметы. Чары, трансфигурация и зельеварение. Зати тоже интересный предмет, но только с точки зрения отработки заклинания и наработки опыта. В остальном же, имея под рукой память архимага, можно изучить гораздо более полезные заклинания, нежели заклятие щекотки. Трансфигурация в итоге оказалась довольно неоднозначной дисциплиной. Покопавшись в архиве памяти, могу с уверенностью заявить, что смогу проводить аналогичные процедуры, но на более глубоком уровне и без зубодробительных формул, со значительно большими затратами. В этом и кроется мой интерес к предмету. Изучив местный аналог, в будущем смогу оптимизировать процесс с путем слияния двух подходов. В идеале можно получить простую в освоении систему с небольшими затратами энергии. Чары были интересны изучением новых заклинаний и разбором их работы. Тонкая манипуляция или громоздкие конструкции, универсальность или точечная работа. Пожалуй, только так я могу описать весь простор возможностей, открывающихся посредством изучения чар. Мои мысли подтвердились после короткого разговора с профессором Флитвиком, который вкратце описал перспективы. Думаю, будет интересно получить звание мастера. Зельеварение сам по себе интересный процесс, и понравился он мне своим отдаленным сходством с химией. Медитативное занятие готовки зелья. Похоже, я был единственным студентом с таким расслабленным лицом во время урока. Преподавали эти предметы уже известные для меня, по канону, персоны, с поправкой на время. Разве что затевел отставной Аврор, и это сказывалось на манере ведения урока. Учителя затезвали Маркус Уэйт. Отставной Аврор, который своим боевым опытом завалит нескольких параноиков, как Грюм. На уроках было минимум теории и максимум практики с последующим разбором ошибок. Так как мы первокурсники, нас пока не допускали до боев друг с другом, но профессор заверил нас, что в следующем году мы доберемся до дуэлей и сражений с людьми. Хотя о каком сражении может идти речь, ведь многого ожидать от детей не приходится. Максимум дотянуть до прихода подмоги в лице Аврората. Помимо необходимой учебы занимался самостоятельным изучением магии и сближением с теми, кого я наметил в качестве друзей и соратников. Чтобы сойтись со Скримджером много не понадобилось, лишь действовать с позиции силы. Всего лишь надо было проявить себя в качестве сильного и харизматичного лидера. Сделать это оказалось несложно, находясь в школе полной детей, где каждый третий пытается самоутвердиться за счет другого. К тому же Руфус сам искал моего внимания. С Кингсли оказалось все несколько неоднозначно. По-первой, я не планировал сближаться с ним, а уж тем более становиться другом. Однако, волей случая, все обернулось несколько иначе. Я неоднократно замечал предвзятое к нему отношение на почве расовой принадлежности. Хоть я сам не сторонник равноправия и толерантности, но считал, что судить всех под одну гребенку как минимум глупо. Серая масса пыталась давить на парнишку, чем чуть не разрушала его самооценку. Собственно, сказанные мною слова о том, что серая масса после учебы не поднимется выше обычного клерка, и стали началом зарождающейся дружбы. Впоследствии стал чаще замечать парня в нашей компании. Третьим членом нашей компании стала Амелия Боунс. В ее случае мне даже ничего не пришлось делать, ведь будучи веселой и непоседливой особой, она сама нас нашла и влилась в узкий круг друзей. Как выяснилось, с ней на факультете учится ее старший брат, Эдгар. Он одногодка с Джеймсом и, похоже, будущий отец Сьюзен Боунс. Конечно, при условии, что ничего не изменится с моим появлением в мире. Последний из моих соседей по комнате влился в нашу компанию после того, как я помог ему выбраться из передряги. В связи с начинающей набирать обороты идеологией чистой крови Намура вылился целый ушат помоев и оскорблений, связанных с его происхождением. Самое прискорбное, что на Гриффиндоре тоже находились альтернативно развитые, что поддерживали данное движение. Таким образом, в один прекрасный день эти уникумы решили проучить грязнокровку. По пути в гостиную я услышал подозрительные звуки вперемешку со смехом. Заинтересовавшись происходящим, быстро определил источник звуков, которые доносились из-за двери заброшенного класса. Тихонько приоткрыл дверь, дабы не издавать лишних звуков. За дверью было просторное помещение с отодвинутыми к стенам партами, а в центре собралась компания из четверых гриффиндорцев, что измывалась над Джоном. «Эй, грязнокровка», — обратился к моему соседу один из ребят, — «ты там живой, как тебе на вкус слизни? Понравились? Пошли вы, ублюдки», — ответил Мур, и его скрутило в приступе рвоты вперемешку со слизнями. «Ах ты, урод!» — с размаху пнул его под ребра один из младших гриффиндорцев. «Все никак не поймешь свое место». Решив, что затягивать в ожидании развязки не стоит, поспешил вмешаться. «Какая занимательная картина!» — сказал я с усмешкой, оперевшись об косяк. «Шакалы задирают львенка». В помещении воцарилось молчание, нарушаемое лишь приступами рвоты Джона. «Аварис», — прошептал последний с некоторой надеждой, — «беги». «Совсем ты в меня не веришь, Мур», — вздохнул я, — «все под контролем». В ответ тот лишь устало прикрыл глаза, пока его снова не скрутило в очередном приступе рвоты. «Иди отсюда, Поттер», — сказал один из гриффиндорцев, не желая ссориться, «не суй нос не в свое дело». «Как интересно вы запели», — издевательски улыбнулся я, «как гнобить маглорожденного, так мы смелые». Но стоило стать противником, всего лишь, наследника древнего рода, сразу хвосты поджали. Одно слово, шакалы. «Поосторожнее со словами, Поттер, не забывай, что ты сейчас в меньшинстве». «Какие грозные слова», — изобразил я наигранный испуг, «однако, есть одна загвоздка. Что такие слабаки, как вы, смогут мне сделать? Да что мы его слушаем?» — вспылил доселе молчавший парень с немного безумным взглядом. «Зря ты не прошел мимо. Атакуем вместе». Они все выхватили палочки, чтобы в тот же момент начать поливать меня заклинаниями. В меня летели разоружающие, ступифаи, связывающие и прочее волшебство школьной программы. Я их принимал либо на щит, что вызывало удивление у оппонентов, либо банально уворачивался. Хотелось бы назвать битву красочной, но о чем можно говорить, когда твои противники-школьники и ничего сверх программы показать не могут. Долго так продолжаться не могло, да и мне становилось скучно, ведь нового они ничего не покажут. «Скука», — зевнув, — сказал я, уворачиваясь от очередного ступифая, — «моя очередь». Сразу после этого я пошел в наступление. В первого полетела мощная депульса. Он не успел среагировать и улетел в стену, по которой исполз без сознания. Цепочка последовательных разоружающих и, как итог, три удивленные рожи. Направил в двоих уже использованные ранее депульса, и их постигла та же участь, что и собрата по несчастью. Остался последний, самый дерзкий из компании этих уродов. «Что, как?» – растерянно сказал парень. «Поттер, не дури. Давай договоримся. Переговоров не будет», – сказал я, выпустив в него ступифай. Оглушенный гриффиндорец рухнул на пол, не в силах пошевелиться. Перешагивая через лежащее тело, случайно запнулся и выбил несколько зубов у пострадавшего. Дойдя до Мура, стал свидетелем забавной картины. Сосед с неверием смотрел то на меня, то на поверженные тела. Пожалуй, во взгляде промелькнуло даже восхищение. «Как ты, Джон?» — спросил у него. «Что?» — не понял поначалу парень, «а уже лучше». Стоило ему это сказать, и его настиг очередной приступ рвоты.